Событие 48. Петр Дмитриевич Пожарский обходил Витебск с охраной из спецназа Афанасия Бороды. И Пропоиск, и Витебск взяли хитростью, переоделись в польскую форму и спокойно въехали в ворота. Итого за 3 месяца они захватили 6 городов. Больше 1000 пленных ляхов уже путешествуют по Руси в сторону Казани и Нижнего Новгорода. Там будут построены лагеря для военнопленных, которые будут дробить камень в щебенку и гравий для строительства дороги Нижний Новгород-Казань. Дорога пройдет через Чебоксары и Свияжск. Расстояние там не больше, чем от Владимира до Нижнего, так что грунтовку за 2-3 года должны осилить. Потом пленных либо разрешат выкупить родственникам, либо, если выкупать не станут, то товарищи продолжат строить дорогу до Уфы. А еще вместе с пленными, но совсем на других условиях, в сторону Вершилова двигалось около 100 семей мастеров. В каждом городе находилось пару десятков человек, которые, выслушав предложение князя Пожарского о переселении на Урал и в само Вершилово, получали проездные и собирались в дальнюю дорогу. Ехали плотники и кузнецы, кожевники и ткачи. Даже один аптекарь в Витебске нашелся. Петр выдавал людям 10 рублей серебром и выписывал грамотки для воевод, чтобы не препятствовали переселенцам. Вместе с 2 десятками семей из Витебска уезжал и князь Разгильдеев. Баюш появился в Рогачеве на 2-й день после взятия города вершиловцами. С князем было 17 человек из 20, причем 3 ранены и 7 вазов добра. Доктор Ван Бодель раненых осмотрел и сказал, что 2 вне опасности. А вот у 3-го, раненого в ногу, началось заражение. Антуан провозился с раненым татарином почти 2 часа, вскрывал рану, очищал и накладывал повязку с распаренными травами. Выходил. Не зря 3 года в Вершилово учился. Баюш рассказал, что недалеко от Рогачева наткнулись на 50 польских драгун. Попытались оторваться, но ляхи попались упертые. Тогда князь людей спешил, и когда драгуны приблизились на расстояние выстрела, их встретил залп из мушкетов. Конечно, 20 вершиловцам 5 десятков ляхов было бы на 1 зубок, а здесь Разгильдееву после залпа пришлось снова спасаться бегством. А драгуны не отступают. Пришлось разворачиваться и принимать бой на саблях. 10 ляхов удрал, остальные полегли. Но и у татар были потери. 3 убитых и 3 раненых. Зато пограбили панов и ксензов, а не от души. Денег и ценностей хватит на покупку 10 деревенек и приведение их в образцовый порядок. Князь Разгильдеев был доволен. А что, 3 людей потерял? Так на войну шли, а не к теще на блины. На войне убивают. У князя Пожарского тоже были потери, и немаленькие. Больше всего, конечно, погибло в Рогачеве, при битве с гвардией гетмана Радзивилла. Всего взятие 6 городов обошлось Петру в 35 убитых и 40 раненых. В сотне Кострова, которые по существу вершиловцами не являлись, погибло 22 человека и 12 было ранено. Убило 2 французов и 1 ранило серьезно. Сейчас Ван Бодель над ним бьется. У Виктора Шварцкопфа 7 убитых и 15 раненых. 1 убило в десятке Бибизяка. 1 убило в сотне Малинина и 2 в сотне Шустова. И у того, и у другого по 6 раненых. Доктор Ван дер Бодель и доктор Генрих Там обещают из этих 40 раненых точно вернуть в строй человек 35. Раны неглубокие и в основном резанные, от удара саблей. Но и за оставшуюся 5 обещали побороться. Сейчас Петр ждал прибытия смены. Город по договоренности с князем Долгоруким должны занять войска, присланные тем из-под Смоленска. Сам же Петр собирался с остатками своего войска идти на помощь отцу, брать Полоцк. Но сегодня утром пришла грамотка с гонцом от Дмитрия Михайловича, что город он захватил. Ну и слава богу. Вершиловцы устали. Они зимой проделали путь от Нижнего Новгорода до Чернигова, а потом оттуда до Витебска. Огромное расстояние. Да еще и 6 городов на досуге взяли. И что самое неприятное, еще ведь домой весной по распутице тащиться. Сейчас стояли крещенские морозы. Вот если бы после морозов сразу тронуться в обратный путь, то можно до распутицы успеть и дома оказаться. На 3-й день после крещения в Витебск под командованием Куракина Федора Семеновича, наконец прибыло 700 стрельцов из-под Смоленска. С ними же была и царева грамотка, в которой Петра царь требовал в Москву. Ну, другой дороги домой и не было. Из Витебска на Смоленск, потом до Вязьмы, а там и на Москву. Велика Россия, и отступать есть куда. До Вершилова не меньше 1000 верст.